Глава 11. Земля. Российская империя. Где-то за Уралом. Дарья Владиславовна расстегнула плащ и скинула с головы мокрый капюшон. Погода снаружи совершенно не радовала, но и прохлаждаться младшая князева не собиралась. В обустроенном для девицы модульном доме с дворянкой проживало всего двое слуг. Горничные, взятые из Москвы. Вот и сейчас одна из них приняла у хозяйки мокрую одежду, пока вторая наливала горячий чай. Опустившись на сиденье, Дарья устало уронила голову на сомкнутые в замок пальцы. Открыть портал оказалось делом совсем не быстрым, даже с ресурсами императора. Мало было выбрать соответствующее место, которое стало бы удобно для Российской империи. Нужно, чтобы оно подходило по условиям для открытия портала, и это не говоря о том, что приходилось ждать нужного момента. 7-го дня новолуния, когда грани миров истончаются. Усложняло ситуацию то, что сама младшая князева была одарена весьма средней и совсем не уделяла внимания своему магическому развитию. Да, на занятиях не отлынивала, кое-что могла, среди остальных гимназистов не терялась, но у нее никогда не было планов стать великой чародейкой. А теперь вот приходилось спешно штудировать конспекты братьев, пытаясь разобраться в схемах, которые вложила ей в голову Мара. Удивительно, но ни капельки из божественной информации не выветривалось, словно смерть выжгла в мозгу нужные схемы и сведения. Теперь оставалось лишь следовать инструкции и готовиться. День за днем, как завещала богиня. Сведения Дарья Владиславовна, разумеется, передала государю. Но его ученые так и не смогли разобраться пока что, почему все обстоит именно так. Даже им не хватало какой-то фундаментальной базы, а что уж говорить про вчерашнюю гимназистку. Для младшей князевой все это напоминало последовательность задач с нажатием кнопок определенного цвета. Без понимания, зачем это делать, не осознавая, что это дает и как происходит процесс. Но девушка верила, что результат, несмотря на отсутствие знаний, все равно будет ровно таким, каким должен быть. Иначе какой в этом смысл? Военная база, на которой они обосновались, охранялась в максимально параноидальном режиме. Сама князева не догадывалась, что под будущим порталом на всякий случай разместили мощный заряд, который похоронит все и всех на расстоянии в несколько километров. Мало ли, дверь откроется не в тот мир. Превращать Зауралье в подобие Германии никто не хотел. «Вам нужно отдохнуть, госпожа», — услышала Дарья Владиславовна голос одной из служанок. «Да, Лена», — вяло отозвалась младшая князева. «Сегодня я сделала все, что могла». Даже представить страшно, как бы она справлялась, если бы люди императора не пришли на помощь. Одного только оборудования потребовалось уйма, и оно изготавливалось в единственном экземпляре, чуть ли не вручную. Как этот момент обходили эльфы Айлендера, которые с техникой не дружили? «Ванна и постель готовы, Дарья Владиславовна», произнесла вторая служанка, выйдя из спальни. Кивнув, девушка поднялась и пошла готовиться ко сну. На следующей неделе будет первая попытка открыть портал. И младшая князева запрещала себе думать о том, что случится, если не получится. Себе признаваться не хотелось, но Дарья Владиславовна держалась только на мыслях о том, что Ярослав в Айлендере наверняка сейчас крепко стоит на ногах, и все у него хорошо. Не успела Дарья устроиться в постели и прикрыть глаза, как в дверь спальни аккуратно постучалась горничная. «Войдите», — с тяжким вздохом разрешила девушка, садясь на постели. Показываться в ночнушке она не опасалась, служанка постороннего не подпустит, чтобы заглядывать внутрь, а тихонько проскользнет через щелку. Так и случилось. «К вам пришел Михаил Владиславович», — сообщила горничная. «Сказать, что вы уже легли?» Дарья покачала головой. «Пусть заходит». Князевы не стали отправлять ее совсем одну. Государю было все равно, какие части будут охранять будущий портал и маленький научный комплекс по изучению открытия дверей в другой мир. Так что он легко согласился на требования Владислава Константиновича и перебросил подразделение его второго сына на секретный объект. Так что присутствие брата носило не только характер моральной поддержки, но и несло в себе шанс устроить карьеру одного из сыновей. В личном деле Михаила теперь будет красоваться пометка о службе на секретном стратегическом объекте, а это открывает новые двери. «Привет, мелкая!» — жизнерадостно поздоровался Михаил, войдя в спальню сестры. «Выглядишь хреново». Служанка оставила их одних, как только пригласила гостя входить, так что князевы могли общаться, не соблюдая этикет. Да и при своих слугах многое могли себе позволить, особенно Ярослав этим пользовался. «Спасибо, братец, ты умеешь делать девушке приятно», — с натянутой улыбкой ответила Дарья. Вымоталась просто ужас. Михаил подошел ближе и сел на край ее кровати. Потрепав сестру по волосам, он хмыкнул. «И зря», — сказал он. «Ты ведь понимаешь, что все эти люди вокруг здесь как раз для того, чтобы делать работу за тебя?» «Понимаю», — устало кивнула она. «Ну, Мара сказала, что я должна делать все сама, и я, честно сказать, просто боюсь, что что-то пойдет не так, стоит мне только отвернуться. Может быть, дело в том, что мы с Ярославом родственники, и наша кровь нужна по обе стороны, чтобы установить связь, понимаешь?» Михаил посмеялся. «Магия не так работает, глупая», — заявил он и, обняв сестру, прижал ее покрепче. «Хватит волноваться о Ярославе, он там сейчас женился уже и вовсю детишек с Булатовой делает». Дарья фыркнула, но отстраняться не стала. «А если никаких «если», мелкая?» — решительно возразил брат. «Тебя поставили, по сути, руководить проектом. Ты не обязана вникать во все тонкости процесса, тебе лишь нужно убедиться, что все сделано правильно. Проверить итоговую работу, не больше и не меньше». «Легко тебе говорить», — возмущенно надула губы Дарья. «У тебя вообще всех задач. Сено-солома». Михаил улыбнулся шире. «Да», — довольно протянул он. «Я вообще лучше всех устроился в жизни. Но ты послушай старшего, Даш, и не взваливай на себя все, делегируй. Именно так и должно поступать руководство». Младшая князева вздохнула. «Я постараюсь». Не слишком уверенно проговорила она, но мне страшно. Брат поцеловал ее в макушку. «Не бойся, сестренка, что бы ни случилось, знай, ты не одна». Они так и остались сидеть на кровати, пока Дарья не заснула в объятиях брата. Михаил аккуратно уложил сестру и, осторожно прикрыв за собой дверь, кивнул горничным. «Дайте ей выспаться и не будите, пока сама не проснется», — распорядился он. «Будет исполнено, Михаил Владиславович». С поклоном отозвались обе служанки. Князев покинул дом сестры и направился в казарму. Ему через полчаса сменять караульных, так что ложиться смысла уже не было. Да и спалось в последние ночи все хуже. Не только мелкую волновало, как там Ярослав. Ведь, несмотря на всю уверенность, которую он демонстрировал, Михаил лучше остальных князевых понимал, каково это — остаться в окружении врага. Айлендер, Арканор, Ландрас. Королевские покои. Служанка приоткрыла дверь, впуская принцессу Элендора, чинно поклонилась и отступила в сторону. Ликси Сталия окинула быстрым взглядом уже давно знакомое помещение личных покоев королевы и остановилась в двух шагах от гостевого кресла. Сама ее величество сидела, листая толстую кипу документов. Желтоватая бумага отчетов тихо шуршала под изящными пальцами урожденной правительницы Арканора. Королева ни одной мышцей не показала, что появление Талии ее хоть сколько-нибудь заинтересовало. Впрочем, жрица Марвель, матери тишины, уже привыкла к тому, что Кайлин ее терпеть не может. Сама Ликси Сталия подобное отношение воспринимала с безразличием. Главное, чтобы эльфийкой была довольна богиня. А что до королевы Арканора, так она тоже когда-то отправится в объятия Марвель. И не будет иметь значения, как она относилась к одной из жриц Матери Тишины. Наконец, когда время ожидания почти перевалило грань приличий, ее величество Кайлин соизволило отложить бумаги и, подняв взгляд на служанку, жестом отпустить ее. Горничная поспешила ретироваться, а Кайлин с улыбкой посмотрела на свою посетительницу. «Ваше Высочество, рада вас видеть в добром здравии», — произнесла королева Арканора. «Надеюсь, вы довольны условиями, которые предоставила моя страна для вас. Нет ли у вас жалоб?» «Ваше Величество, я очень благодарна вам за гостеприимство», — заговорила в ответ Ликсис, не забыв склонить голову перед королевой. «Но я прошу вас сообщить, какие у вас планы на меня. Прошло уже немало времени, как я прибыла в вашу столицу. Я не очень хорошо понимаю, какую роль вы отводите мне в своих планах. Кайлин чуть шире улыбнулась, прежде чем продолжить разговор. «На самом деле я хотела поделиться с вами некоторыми сведениями, а уже после этого спрашивать вашего решения, принцесса», — сказала она, по-прежнему не предлагая Талии присесть. «Мои верные эльфы донесли мне весть, что портал в мир людей закрылся, и никто не знает, когда он откроется вновь, и откроется ли вообще». Ликсис чуть повела плечами, обозначая жест, но не выполняя его до конца. «Рано или поздно это бы все равно случилось, Ваше Величество», — произнесла жрица. «Мать тишины учит нас, что ничто не вечно. Порталы в том числе. Какими бы постоянными их ни называли смертные, у всего на свете есть свой конец. Так что это был лишь вопрос времени, когда наши миры окажутся отрезаны друг от друга». Кайлин кивнула. «У Российской империи в Айлендере осталась масса оружия и воинов», — продолжила она. «И пока что Арканор не разрывал союза с людьми. Но в сложившихся обстоятельствах это все же может случиться». Ликсис приподняла бровь. Уж ей хватало ума понять, что, несмотря на всю браваду королевы, стоит ей расторгнуть договор, как армия Российской империи раскатает Арканор в пыль. Нет у Кайлин такой силы, что могла бы противостоять ракетам и тяжелым танкам, способным проходить через крепости насквозь. «Дело в том, что ваша страна, ваше высочество, начала военную кампанию против вольных баронств», — вновь заговорила, делясь новостями ее величества. «И делает это вполне успешно. Мне стало известно, что войска вашего короля вырезают всех девушек, внешне похожих на вас. А еще обещают горы лунариев за вашу голову, вашу и вашего брата». На этот раз сдержать эмоции для жрицы Марвель стало сложнее. Как-то не ожидала она, что ради нее одной Элендер будет готов пустить под нож вольные баронства с населением в несколько тысяч эльфов. Да, большинство из них либо беглецы от закона, либо выросли в окружающем беззаконии и умеют себя защищать. Однако награда — это уже было чересчур. «Вы хотите выдать меня, Ваше Величество?» — совершенно спокойно уточнила Ликсис. «Нет», — покачала головой Кайлин. «Как я сказала, у Российской империи заключен с Арканором союзный договор». И я помню о том, что его императорское величество имел на вас определенные планы. Мне неизвестно какие, но полагаю, существование текущего короля и его семьи в них нет. А вот вы, взошедшая на престол исторической родины, очень даже есть. Жрица Марвель не стала никак комментировать эти слова. Она прекрасно осознавала, что собеседнице все известно в деталях. В конце концов, при ее полном содействии все и затевалось. «Не совсем понимаю, к чему вы ведете, Ваше Величество», — проговорила Талия. Королева Арканора покачала головой. «Пока войска Элендора вырезают вольные баронства, это идеальный момент, чтобы ударить с нашей стороны, Ваше Высочество», — пояснила Кайлин. «Часть солдат просто не успеет вернуться, чтобы оказать сопротивление. И технически им даже не будет причины вмешиваться». Ведь на троне после смерти короля окажется его родственница из той же династии. Они присягнут вам, и вы станете королевой Элендора, еще одной союзницей Российской империи. Но не Арканора, — приподняла бровь Ликсис, поняв, наконец, к чему вообще затеян этот разговор. Ее величество плавно поднялась из-за стола и, поманив собеседницу за собой, подошла к окну. Жрица Марвель встала неподалеку от королевы и тоже выглянула наружу. Дворец, отданный под посольство Российской империи, виднелся отсюда как на ладони. Единственное, невозможно было различить, что происходит за стеклами окон. Они были затемнены, и казалось, что здание пустует, хотя это было совершенно точно не так. «Разве могу я просто взять и закрыть глаза на то, что именно ваша семья уничтожила мою?» Не глядя на гостью, спросила Кайлин. «Вы бы сами забыли о подобном, ваше высочество?» «Нет, ваше величество», — призналась Ликсис. «Вот и мне кажется», — кивнула королева Арканора. «Мы не станем с вами союзницами. Не при моей жизни, так точно. А уж что там будет дальше, только боги ведают». Однако мы можем уговорить людей стать гарантом безопасности для наших стран. Жрица Марвель обернулась к ней с легким удивлением на лице. «Разве у них хватит сил, чтобы так распыляться?» — уточнила она. Кайлин слабо улыбнулась. «Достаточно будет того, что уже стоит в Арканоре и на территории русских баронств, ваше высочество», — ответила она. «Я не стану возражать, если они решат и вас защищать. Но это уже ваши личные взаимоотношения. Пока что, покуда на троне Элендора восседаете не вы, договоренности с вами ничтожны. Ваш титул до сих пор баронесса, и то вскоре от вашей земли останется лишь пепелище». Ликсис кивнула. «Вы обратились ко мне, чтобы мы выступили вместе с этой инициативой?» Озвучила она свою догадку. «Именно», — подтвердила Кайлин. «Как бы там ни было, люди откроют портал через какое-то время. Мне уже сообщили, что ожидают его чуть ли не со дня на день. Я верю в их упорство, но в то же самое время бремя монарха образует меня смотреть в будущее с опасением. Мой отец поплатился за свою доверчивость, я не имею права повторять его судьбу». Талия слушала собеседницу, не перебивая. «Может случиться так, что портал откроется, когда люди исчезнут как самостоятельный вид, выродившись в полуэльфов. Смесков между нашими видами», — продолжила королева Арканора, глядя в сторону посольства. «Конечно, до сих пор не было доказано, что мы способны на общее потомство, однако реальных попыток никто и не делал. Для этого нужна воля, как наша, так и со стороны людей. Верные мне эльфы донесли, что наш любимый барон Лесной через несколько дней станет графом, возглавив человеческую аристократию. А значит, с ним можно будет договориться провести эксперименты в этом плане. По закону Российской империи», — негромко произнесла жрица Марвель, — «если один из родителей подданный этой страны, то ребенок вправе претендовать на гражданство. Это же касается детей, рожденных на территории Российской империи. Обороны и тем более армия не позволят никому отобрать эти земли». «Да», — замедленно кивнула Кайлин, — «но мы и не станем ничего отбирать. Чем больше будет интегрировано общество людей в Арканор, тем в большей безопасности будет моя династия. И мне без разницы, какая форма ушей будет у тех, кто держит оружие в руках, если оно защищает меня от всех возможных угроз». Королева повернулась к Ликсис и взглянула той прямо в глаза. «От всех угроз, ваше высочество», — повторила она. «Арканор с Элендором не объединятся в союз. Мы будем поддерживать вооруженный нейтралитет. И я с радостью воспользуюсь первым же поводом, чтобы развязать против вас войну на уничтожение вашей династии». Жрица Марвель спокойно кивнула. «Я вас услышала, ваше величество». Из посольства вышла делегация людей, и обе эльфийки посмотрели на Высоцкого Александра Олеговича, направляющегося в королевский дворец. «Идемте, ваше высочество», — позвала за собой Кайлин. «Нас ждут серьезные переговоры».